Третье. ЦК КПСС. Итак, Виктор Степанович в Москве. Началась новая жизнь. Меня утвердили инструктором ЦК. Проработал я в этой должности более 3 лет. Это был, может быть, самый трудный период в моей жизни, работа в ЦК КПСС. Кто такой инструктор? И не партийный, и не хозяйственный работник. Это рабочая лошадь. Прежде всего, должен быть профессионалом в своем деле. Это человек, который только готовит материал. Он должен знать свое направление, порой узкое. Я вел свое же Министерство газовой промышленности. Да и то не все министерство, а часть главков. Но это настолько было не мое. После кипучей работы завода, где разворачивалось мощное строительство, достаточно сказать, что на комплексе в предпусковые периоды до 11 тысяч одних монтажников работало. Это гигантская стройка. И вдруг меня берут, срывают и сажают в кабинет на 2. С такой большой кипучей работы меня посадили на бумажки. Посидел за эти годы. И все не мог никак смириться. Это было страшно тяжело. Это все равно, что коня призового взять на полном скаку остановить и стоило. Повторяю, посидел именно там, не на авариях заводских. Никогда дни и ночи напролет носился по стройплощадкам и заводским корпусам. Там, в тихом здании на Старой площади. И вы затосковали по живому делу. Тосковал. Не моя работа, не для меня. Обстановка другая. Другая жизнь, другие правила. Столица, одним словом. Вспоминается такой случай. Валина мама, которая долгие годы жила с нами еще с Орска, как-то заболела. Вызываем скорую. А я, как работник ЦК, прикреплен к 4-му главному управлению Минздрава СССР. Врачи приехали. Но когда узнали, что больна моя теща, замялись. Оказывается, на обслуживание имели право помимо меня жена и дети, и не более того. Мне это и в голову прийти не могло. Врач старшей бригады понял мое состояние. Распорядился. Послушали ее, выписали лекарства. Но этот случай запомнился навсегда. Ну, не дикость. Мне можно, жене можно, а маме жены, больному пожилому человеку, нельзя. Ваши тогдашние ощущения понятны. Так как же вы работали? Морально было тяжело. Очень тяжело. Но ответственность за порученное дело от родителей, от предков брала свое. Втягивался постепенно. Теперь я понимаю, такую школу нужно было пройти. Необходимо. Просто иначе не было бы потом другого взлета. И что же вам дала партия? Никогда не отказывался я от своего прошлого. Не только я. Все мое поколение начинало с пионерской организации и комсомола. Многие были членами партии. Зачем отказываться от своего детства, своих корней? Тем более, что я готов повторить. Все, чего добился я в жизни, это благодаря так называемой партийно-производственной школе, и в том числе самой партии. Партия для нашей страны была не только и не просто политической руководящей организацией. Партия – это система. Прежде всего в подборе кадров, их подготовке. Большое внимание уделялось воспитанию чувства ответственности. И неважно, секретарь ты парткома или хозяйственный руководитель. Очень мощная, отработанная система в подборе руководящих кадров, чего нет в полной мере в стране сейчас и от чего мы зачастую страдаем. Мы ведь больше страдаем не от того, что не знаем, что делать, а от отсутствия толковых руководителей, которые бы понимали и умели, как это сделать. Что надо сделать? Это любой прохожий нам с вами скажет. Надо улучшить, прибавить, увеличить. А вот на самом деле как? Это должен знать руководитель и его команда, к которую соберет и воспитает руководитель. Но руководитель руководителю рознь, именно так. Я часто задавал себе вопрос, почему человек, достигший в своей карьере определенных высот, скидывается в случае неудачи в тартарары? Ну, например, директор и главный инженер на мощном заводе. При хорошем директоре не может быть плохого главного инженера, поскольку обычно мощный директор, как правило, подбирает себе не менее реактивного главного инженера. При таком сочетании предприятие всегда будет на подъеме, будет дисциплина и порядок. Потом директора переводят в Москву на повышение, а главный инженер становится директором. Естественно, заслуженно. Но все идет кувырком. Его снимают с должности и разрубают до седла. Из партии исключают. Человек проходит триады наказаний, когда тебе столько насуют, что вынести это вряд ли можно. Но почему его не использовать опять как специалиста, грамотного инженера, но на другом предприятии? Ведь есть люди, которые просто незаменимы на вторых ролях и не могут играть первую роль. Так необходимо предоставить ему возможность сделать то, что он умеет лучше многих и чего достиг многолетним трудом. В него столько вложили знаний, средств, доведя его до такого уровня, что это является достоянием уже даже не его, это достояние, по сути, дела, общества. Почему ему не поработать и не отдать обществу то, что ему дали? А его просто снимут и выкинут. Так выходит, все можно исправить? Нужен правильный подход. Все или почти все. Единственное, что нельзя исправить, это ложь. Не прощал вранья. Никогда и никому. И все об этом знали и на заводе, и в министерстве, и в правительстве, потому что вранье – это самое пагубное качество, которое приводит к трагедии, к авариям крупным. Я думаю, что это правильно. Все мог простить ошибки. Ведь если человек допустил ошибку, но при этом понял и сделал вывод, это уже битый, за кого и двух небитых дадут. Ошибки, конечно, бывают разные. Если он под этим делом что-то натворил, тогда и разбираться не надо. Мне приходилось снимать и освобождать людей по разным причинам, но я старался всегда найти им работу. Помочь, не выбрасывать. Не каждого человека с улицы возьмешь и поставишь. Человека нужно найти и довести его до уровня специалиста, до нужной категории. Ошибки разные бывают. Но кадровые ошибки, наверное, одни из самых тяжелых по последствиям. Если команда есть, всегда будет результат. На любой работе. Нет команды, пусть будут хоть самые разумные специалисты, все равно толку ноль. В ЦК вы многому научились? Да. ЦК был мощный, деятельный аппарат грамотных и образованных управленцев. Отдадим ему должное. Аппарат ЦК следил за теми, на кого было обращено внимание Политбюро. Конечно, некоторые сами на каком-то этапе своей деятельности проявились, но передвижение по иерархической лестнице – это достаточно серьезная шлифовка управленческих кадров. Работая уже в Москве, я относился к партийно-хозяйственному активу. Всегда был связан по роду своей новой работы с директорами заводов, производственниками, с научными кругами, проектными институтами. Так что не отказывался и не откажусь от своего прошлого. Много чего было хорошего в той системе. Вы так тепло говорите о прошлом, даже о том времени, когда вам было трудно. Жалеете? Вопрос сложный, и ответить на него однозначно не получится. Я человек и того времени тоже, и, по сути дела, состоялся и чего-то достиг именно в советскую эпоху. По крайней мере, вся моя деятельность, вся моя жизнь всегда была связана с очень ответственной работой, и я не могу сказать, что мне сегодня хотелось бы хоть что-то изменить именно в моем прошлом, даже если бы была такая возможность. Отношения между людьми были, несомненно, теплее, и тому есть простое объяснение. Не давлел вопрос, что будет завтра. В СССР людям был гарантирован минимальный уровень жизни. Не было неопределенности. Раньше люди мало задумывались о своем будущем, поскольку знали, что здравоохранение бесплатное, образование бесплатное, и вообще все было доступно и независимо от происхождения и социального положения. Но если быть объективным и исходить из моего жизненного опыта, а ведь мне есть с чем сравнивать, могу сказать, что для человека, который очень хочет чего-то достигнуть в жизни или же просто хорошо жить, сейчас возможностей намного больше. Если раньше все зависело от многих факторов и было далеко не просто, то сегодня качество нашей жизни зависит прежде всего от вас самих. Причем это касается как каждого простого человека в отдельности, так и руководителей, особенно руководителей крупных компаний, поскольку сегодня их практически ничего не сдерживает, кроме кризисов. Руководитель настоящий должен на годы вперед думать, на десятилетия планировать, учитывать, копить резервы на случай. Конечно же, как и у каждого переломного периода, у нас существуют некоторые особенности. И это естественно, ведь фактически с момента распада СССР изменениям подвергались все ветви власти, адаптировались под рыночные взаимоотношения, финансовая и другие системы. Но, несмотря на все это, по моему глубокому убеждению, дышать всем стало намного легче. Именно в этой части нашей жизни у нас есть значительный прорыв. Эпохи можно сравнивать даже по советскому тезису о заработке, который тогда величали получкой. Ведь это слова, несмотря на свою простоту, очень четко характеризуют отношение людей к труду и его вознаграждению. Сегодня заработную плату нужно отпахать как следует. А тогда получали. Все были в равных условиях в вознаграждении, но не все были равны в труде, потому что некоторые вкалывали по-серьезному, просто в силу своего характера не могли по-другому, а на заработке это никак не сказывалось, и это было несправедливо. Кого бы вы отметили из людей, деятелей ЦК КПСС, под чьим руководством и с кем работали? В первую очередь, заведующего нашим отделом Ястребова Иван Павловича. Мудрейший человек. В отделе тяжелой промышленности я работал под непосредственным руководством Долгих Владимира Ивановича, секретаря ЦК КПСС. Мы с ним встречались, когда я еще трудился в Оренбурге. Очень деловой, крайне ответственный работник. Больше хозяйственник, чем политик. Вот с такими людьми приятно было работать. С теми, кто всегда доходил до сути и истины вопроса. А председатель Госплана Байбаков Николай Константинович для меня вообще непререкаемый авторитет. Он нефтяник, человек и руководитель от Бога, воспринимал нефтяную промышленность как альма-матер. Знаем, что вас связывали теплые человеческие отношения. Уникальный был человек. Тем более, что и судьба его не баловала. Его понижали в должностях, ссылали, так сказать, в регионы. А он и на новых местах проводил гигантскую работу. Очень много сделал для страны. Николай Константинович охотно откликался на новое. Искал это новое. Не боялся экспериментов. Не боялся ошибиться в работе. Байбаков и Косыгин – люди одной эпохи и как руководители состоялись при Сталине. Байбаков к тому же долгое время работал под началом Берии. Николай Константинович много мне рассказывал о том времени. Когда Сталин брал его на работу наркомом нефтяной промышленности, задал вопрос. «Товарищ Байбаков, сядьте и напишите, какими чертами должен обладать советский нарком?» Николай Константинович написал примерно следующее. «Он должен быть честным, целеустремленным, высококлассным специалистом и так далее». Сталин посмотрел и сказал: «Все это верно, но вы не написали главного. Советский нарком должен обладать бичьим здоровьем». Байбакову в ту пору было чуть больше 30 лет. А позднее, во время войны, когда немцы рвались на Кавказ к нефти, и было ясно, что Кубань не удержать, наркома Байбакова пригласил товарищ Сталин и сообщил следующее: «Кубань нам придется оставить. Но нужно все сделать, чтобы немцы не смогли организовать на промыслах добычу нефти. Вы должны все для этого сделать. Если же немцы смогут запустить промыслы и начать добычу нефти, мы вас расстреляем. Но когда мы освободим Кубань и при этом не сможем запустить промыслы, нефтяные скважины и организовать добычу нефти, мы вас тоже расстреляем». Другой случай уже после войны. Николай Константинович должен был лететь в командировку, но неожиданно слег с высокой температурой. Домой ему позвонил маршал Берия. Николай Константинович лежал в постели. Трубку взяла жена. «Где Байбаков?» — с узнаваемым акцентом спросил Берия. «Он не может подойти, лежит, высокая температура». «Коммунист не может?» «Не имеет права болеть», — рявкнул Лаврентий Палыч и повесил трубку. Нарком Байбаков вылетел в командировку в тот же день. Слова вождей оказались пророческими. Николай Константинович Байбаков прожил долгую, трудную, полную свершений жизнь и скончался совсем недавно, в 2008 году, на 97-м году. Да, жизнь свела вас со многими интересными людьми. Много замечательных руководителей было и среди среднего звена. Очень много ответственных и самоотверженных людей встретилось на пути, у которых можно было чему поучиться. И учился. Постепенно во время работы в ЦК приходило и понимание, новое видение того громадного сложного механизма, называемого газовой и нефтяной отраслями, промышленности СССР в целом. Если брать Мингазпром, я мог изучать работу своего министерства, других, работу коллегий, каждого подразделения, начиная от разведки, разработки месторождений, добычи, строительства новых объектов и перерабатывающих мощностей, прокладки транспортной системы и сопутствующих коммуникаций. Видел, как, из чего складывается финансирование тех или иных проектов. Вникал в отношения министерств с аппаратом ЦК, Совмина, Госплана. Необходимая и полезная школа. То есть ЦК определенно был школой? Безусловно. Но это была еще и школа интриг, противостояние им. Помню, как-то министр нефтегазстроя Борис Евдокимович Щербина вошел в ЦК с инициативой, дескать, нужно работать по-новому, по лучшим западным образцам. Он предлагал, чтобы его министерство строила и сдавала объекты эксплуатационщикам нефтяной и газовой промышленности под ключ, то есть осуществляет строительство, пусконаладочные работы, пускает и передает в эксплуатацию на ходу нам, эксплуатационникам. Продвигал Щербина этот проект усердно. Дошел до политбюро ЦК. Конечно, предложение было новаторское. Под ключ строили и наши советские строительно-монтажные организации объекты за рубежом. Да и для заказчика была бы, что называется, голубая мечта. Но по жизни все было далеко не так. На это были и объективные причины, и не зависящие от строителей и монтажников. По сути, мы не были готовы в стране строить и вводить объекты в эксплуатацию таким образом. Секретарь ЦК по промышленности Владимир Иванович Долгих собирает совещание с работниками отдела и знакомит всех с предложением. Высказывались практически все работники отдела. Учитывая, что предложение было, прямо сказать, сверхреволюционное, ну как его можно не поддержать? Большинство об этом и говорили, естественно, поддерживали. А я только что начал работать в аппарате ЦК КПСС. Впервые присутствовал на таком совещании, толком-то и всех работников не знал. Да к тому же только что сдали в эксплуатацию третью очередь Оренбургского газового комплекса, где по строительству промысловых объектов генподрядчиком был Миннефтегазстрой, возглавляемый Борисом Евдокимовичем Щербиной. И когда пришел мой черед высказываться, я не дипломатничал. «Да какой там сдачи объектов под ключ, вы говорите? Вы что, на Луне все живете? Да у нас не было такого объекта, который мы, эксплуатационники, принимали бы без недоделок, которые затем устранялись месяцами». Справедливости ради нужно отметить, что дело здесь было не только в строителях и монтажниках. Задачи и сроки ввода объектов в эксплуатацию устанавливались жесткие, и проектные организации не могли в срок выдать проектную документацию, естественно, спецификацию на оборудование. Заказчик не смог заказать изготовление оборудования и материалов в срок. Изготовители не могли изготовить все это в сжатые сроки и доставить его на объекты. И этот перечень можно продолжать. Единственное, в чем не было проблем, так это с финансированием. На наши объекты финансовые ресурсы выделялись всегда в полном объеме. Сейчас могу сказать, как это было непросто в то время для правительства страны принимать такие решения. Но это еще раз подчеркивает важность и значимость для народного хозяйства СССР таких объектов. Так что дело было не только в строителях. Мы, страна, просто не была готова все это осуществить. Об этом мной и было сказано на том совещании. «Ну вот, Иван Павлович, приехали», — только и сказал Владимир Иванович Долгих в заключение. Дело в том, что и Долгих, и Ястребов оба директорами много лет работали, все это хорошо представляли. Но директорские разумения одно, политические другое. «Не готовы мы пока к таким высоким стандартам строительства», — продолжил Долгих, — «которое предлагает министр Щербина». Так и порешили. Инициатива хорошая, но не своевременная. И я не могу припомнить, чтобы когда-то такой вопрос обсуждался на высоком уровне. «А с Щербиной потом как строились отношения?» «А с Борисом Евдокимовичем мне потом не раз пришлось встречаться по работе. Безусловно, это был человек дела. Больше скажу. Щербина был удивительный, уникальный человек. Вся его жизнь, кажется, была отдана работе. Масштабный, беспокойный, высокообразованный, культурный человек. Многое принимал всем сердцем. Умел видеть в людях главное. Мне часто приходилось видеть, как он подбирал кадры. Редко ошибался. И когда кого-то характеризовал, попадал в точку, в цель. Мудрость всегда дает себя знать. Но все это было позже. А тогда я работал рядовым инструктором в промышленном отделе ЦК. Мне еще везло. Часто направляли в командировки. В Западную Сибирь, на газовые объекты в Туркмению, Узбекистан, где было по-настоящему живое дело.